Глава 70. Ой, что он творит? Мы же так и не разобрались, что там с проклятием. Ну все, сейчас нас с ним отмутузят всем скопом, весь расклад не в нашу пользу. Посмотрела на императора, а он спокоен, как слон. Может, я зря паниковала? Дариил нежно приобнял меня за талию, прекратив этим мои мысленные метания, наклонился и поцеловал. В этот момент мир вокруг нас замер, и я почувствовала, как мое сердце забилось в унисон с его. Раздались вздохи, кто-то восхищенно ахнул. Дариил отстранился, и я увидела вокруг нас свечение. Такое же было и вчера, когда мы с ним впервые поцеловались. Я посмотрела на присутствующих, понимая, все, шутки кончились, шансы избежать драки практически нулевые. На нас в любой момент могут напасть. Некоторые стояли и ждали, что будет дальше, а другие смотрели на императора со злорадством в глазах. Неужели они действительно готовы все поставить на карту? Я посмотрела на императора, и мое сердце пропустило удар. У Дариила был растерянный взгляд, а свечение вокруг его рук издало странный звук и рассыпалось прахом. Он был в замешательстве. Подданные начали роптать, вначале тихо, но с каждым ударом моего сердца все громче. Все-таки это он вчера поцеловал меня первый. Что же мы натворили? Ему требовались сутки, чтобы хоть как-то восстановить силы. Почему он не назначил прием на более позднее время? Или мы могли провести обряд втихую, без лишнего шума, но нет. Разгоревшаяся в нас страсть окончательно расплавила наши извилины, и теперь приходится расплачиваться. Мои мысли метались, как перепуганные до чертиков птицы, в поисках выхода из сложившейся ситуации. Я начала судорожно прокручивать все возможные сценарии. Каждый из них казался хуже предыдущего, и я чувствовала, как холодный пот стекает по моей спине. Но внезапно сквозь гул толпы раздался пронзительный крик. «Император слаб! У императора больше нет магии! Пришло время взять власть в свои руки!» Эти слова прозвучали, как удар кинжала. Я замерла, а мир вокруг меня начинал рушиться. Сжала кулаки и мысленно шикнула на себя. «Ну уж нет, так легко вам не будет. Сдаваться без боя не в моих правилах. Хоть одного гада, но прихвачу с собой на тот свет». Я резко повернула голову в сторону предателей. И чуть от досады не сплюнула, поняв, что добраться ни до кого не успеем, мужчины стояли с горящими сгустками энергии в руках, готовые нанести удар. В груди запекло от гнева. За Дариила я готова была драться до последнего вздоха. Жажда разорвать предателей к чертям собачьим разгоралась с каждой секундой все сильнее. В моих глазах встала кровавая пелена, и мир вокруг начал терять свои краски, превращаясь в красное полотно. Мои кулаки сжались так сильно, что ногти впились в ладони, но боль лишь подстегивала мою решимость. Я готова была сразиться с целым миром, лишь бы защитить того, кто стал для меня слишком дорог. Я не готова его терять. Сквозь кроваво-красную пелену я заметила, что в нашу сторону уже летят магические сгустки, и у меня будто что-то взорвалось внутри. Тело закололо, вспыхнуло, и я закричала нечеловеческим голосом: «Оштрафую!» И время словно замерло. Воздух вокруг нас стал густым и тяжелым, как будто сама природа затаила дыхание, ожидая исхода этой битвы. Мой крик, наполненный гневом, разнесся по залу. Я стояла, переполненная яростью, готовая защитить, сразиться с теми, кто осмелился бросить вызов моему мужчине. Внезапно воздух словно разорвался на куски, и мир вновь обрел краски, в него вернулись звуки. Подданные вокруг замерли, лица заговорщиков перекосило от ужаса, но были и другие, кто с восхищением смотрел на меня. Эмоции накатывали на меня одна за другой, смешиваясь в вихре противоречивых чувств. Сгустки энергии, которые запустили в нашу сторону, замерли, будто застывшие капли времени. А затем, словно по волшебству, погасли, оставив после себя лишь пустоту. Заговорщики дрожали от ужаса, их руки судорожно дергались, пытаясь что-то сделать, но тщетно. Они смотрели то на свои ладони, то на меня, и в их глазах читалась полная растерянность и обреченность. Но двое из них не дрогнули, принялись делать странные пасы руками. «Еще одно движение, и я вам руки оборву по самую майку!» — рявкнула я на них. И тут до меня дошло. Голос, которым я это сказала, был не совсем мой. Он звучал из глубин моего существа, но в то же время казался чужим. От мощи его стекла во дворце задребезжали. Я перевела взгляд на свою руку. А там вместо нее оказалась огромная лапа дракона с серебристым отливом, переливающаяся разнообразными цветами, как бриллиант на солнце. Ёшкин кот. «Я дракон!» — воскликнула я. «Выходит, император меня первым поцеловал. А когти-то какие огромные! Впору на педикюр записываться!» И тут я услышала голос Дариила. «Все, успокойся, кобра моя королевская, все хорошо. Я же говорил, не злись, а то чешуей покроешься». «Я дракон», — повторила я, не веря своим глазам. «Вижу, и очень красивый дракон», — ответил он, улыбаясь. Я вновь перевела взгляд на свою лапу. Ну да, чешуя блестит красиво так. Но вот что я, как дракон, неотразима, что-то сомневалась. «Ладно, я дракон?» Взяла себя в руки. Чего жаловаться, ведь заговорщиков я остановила. Да что там, напугала так, что их до сих пор трясло, как припадочных. «Давай, возвращайся». «Как?» «Просто представь себя в человеческом обличье». Я сосредоточилась, почувствовала знакомый жар и покалывание во всем теле, и вот уже смотрела на свою руку. «Ты чего творишь, а? Зачем так рисковал? Зачем вчера целоваться полез? А вдруг бы нас убили?» Чуть слышно принялась отчитывать его. «Успокойся, властелин». Он обнял меня, посмеиваясь, и притянул к себе. «Поцеловал я тебя еще там, в пещерах, и обряд совершил, когда тебя в источник окунул. Ты уже была моей женой». Он зарылся в волосы лицом и жадно вдохнул. «Я до конца не верил, что все получится», — чуть слышно произнес на выдохе. «Спасибо, что ты пыталась защитить меня. Вот всегда во всех испытаниях требуется жертвенность. Такие же условия были и для тебя». «Ох», — спохватилась я, выскальзывая из его объятий и отступая на шаг назад. «Мы с тобой болтаем, а люди вокруг все слышат». «Ничего не слышат, иллюзия. Ты что, не видишь, что они до сих пор стоят напуганные? Они еще видят дракона?» «Удивительно. Я сделала шаг к мужу и порывисто обняла. Как камень с души. А я, дура, все пыжилась, а ты уже все решил». «Так», — отстранилась я и зло сверкнула глазами. «Ты чего мне голову все это время морочила? Раз мы уже женаты, зачем был весь этот цирк? Я, как идиотка, развела тут бурную деятельность, народ зря напрягала». «Чтобы все получилось, ты должна была пожертвовать собой, зная, какие тебя ждут последствия. Иначе ни проклятие с парня снялось бы, и в дракона ты бы не смогла обернуться. Вот и пришлось создать напряженную ситуацию». «Кстати, о напряженной ситуации. Я тоже такую же тактику выбрала». Я усмехнулась, вспомнив, как он меня водил за нос. «Хорош, зараза, ой, хорош! Как ты меня, а? Мстить будешь?» — спросил, а у самого лукавые искорки так и пляшут в глазах. «А как же? Разработаю стратегию и поквитаюсь с тобой за все». «А как же твое хваленое всепрощение? Я же все выполнил, о чем ты просила. И это не имело ничего общего со снятием проклятия. Ты только за это должна мне все простить и помиловать». «Ладно, прощен, но должен будешь за потерю нервных клеток». «Ну и денек сегодня», — тяжко вздохнула я и посмотрела на тело клона. «Можешь развеять? Я знаю, что это не Дарина, но все равно смотреть не по себе». «Это не иллюзия прикрытия Дарины, а Гарсия. Она накинула личину ее, думая, что задушила Дарину подушкой, пока ты спала. Меня резко затошнило и от того, что сделала это безумно, и от того, что прямо передо мной настоящий труп. Неважно, кто это, просто убери с глаз долой. Я не любительница подобного. Как прикажешь, моя императрица. Незначительное движение кистью руки, и тело словно растворилось в воздухе. К нам подошел Абелот. «Поздравляю с первым оборотом, госпожа!» Он поклонился, прижав руку к сердцу, потом перевел взгляд на Дариила. «Спасибо, что снял иллюзию для меня. И еще...» Сделал паузу, и его глаза заблестели. «Прости, что ошибся в своих суждениях о тебе, думая, что ты пошел по стопам остальных. Поздравляю с обретением истинной пары и спасибо за то, что смог снять проклятие. Теперь у многих есть шанс обрести счастье. Я не держу на тебя обиды, Абелот, и рад, что ты, наконец, начинаешь прозревать. Сложно мое состояние назвать прозрением, скорее я окончательно запутался. Он запустил пятерню в волосы. Я ничего не понимаю, что тут происходит. И еще, Гарсей не моя пара, я в этом уверен. Ой, я бы на твоем месте так не говорила. Он в недоумении уставился на меня. «Я не про Гарсию говорю, а про Дарину. Вот досмотришь ее сообщение и все поймешь. Но одному я тебе это сделать не позволю, а то дров наломаешь с горя. Как Дарил освободится, он тебе все покажет, а пока нужно разобраться с предателями». Мы дружно посмотрели на врагов. «Помощь нужна?» — спросила Белот. «Спасибо, но нет, у меня все под контролем». Глава черных драконов вновь поклонился нам и отошел в сторону. «А они на нас не нападут?» Все еще, не чувствуя себя в безопасности, поинтересовалась я. «Успокойся, они обезврежены». «А с магией у тебя точно все нормально?» «Это меня действительно немного напрягало, он же со мною ею поделился». «С моей магией было и всегда будет все в порядке, не волнуйся. А вот у них...» показал он глазами на заговорщиков. «Серьезные с ней теперь проблемы». «Ну, то, что они в шоке, я это вижу». Дариил рассмеялся. «Они скорее в ужасе. Ты лишила их магии». «Что я сделала?» — сипло переспросила я. «Ты лишила их магии, теперь они простые смертные. Видя, что я, как дура, хлопаю глазами и не могу заскочить на поезд его мысли, снизошел до объяснения. У кого нет магии, те не смогут обернуться драконом». «Ты хочешь сказать, это я сделала?» «Ну да». «Оштрафовала», — хохотнул он. «Дар у тебя такой специфический оказался — перекрывать магический поток другим. Но ты можешь и вернуть магию, или увеличить ее силу. Так что ты хоть и в другом мире, но принцип управления людьми у тебя прежний. Провинился штраф, порадовал поощрение». «Я и прям сама могу вернуть им магию?» «В любой момент. Но пока пускай походят оштрафованные, им полезно будет». «Вот это я оштрафовала, так оштрафовала». Я немного струхнула от этой новости, как ни крути, такой дар — большая ответственность. «Да ну эту магию. Я лучше по старинке, а то еще наворочу тут дел». «Я тебя научу пользоваться твоим даром». «Вот как научишь, так и поговорим. А пока воздержусь. Готова пообщаться с подданными?» «А что мне позволено им сказать?» «Для начала то, что собиралась. Накрути хвосты драконам и забирай обиженных на них жен. Они уже на низком старте, ждут только твоей отмашки. Насколько мне известно, они еле сдерживаются от желания расцарапать своим парам». Дариил замолчал и со смешком добавил. «Дословно исполосовать их наглые морды. Как-то так. Думаю, тебе стоит поработать с их воображением, а то какая-то банальщина получается. Никакого полета фантазии». «Сделаем. Кстати, а что ты будешь делать с заговорщиками?» «Ну, раз ты не любительница отрубленных голов, то отправлю их в одно гиблое место. Там как раз нужно мусор разобрать и пару болот вычерпать, а потом высушить. А дальше? Дальше посмотрим». «И дамы?» Вспомнил я про тех, кто все эти дни моего клона травил и давил. И они тоже. Кто-то же должен мужикам готовить. По-моему, твои болота останутся в первозданном виде, если Анита начнет им кошеварить. Я слышала, как она говорила, что прислуга из нее никакая. Захочет жить — научится. Действительно, когда дело касается выживания, люди на многое оказываются способны.